когда в спальню вступили двое носильщиков с плотно закрытым серебряным пифосом. За ними на цыпочках крался Диодор. Обойдя комнату, он показал, где поставить пифос, и дал знак носильщикам удалиться. Предосторожности эти были излишни. Деметрий спал сном Диониса, который, если верить острословам, даруется лишь тем, кто воздает должное изобретенному этим богом напитку. Царедворец раздосадованно махнул рукой и, отойдя от ложа, на котором раскинулся Деметрий, опустился в кресло, окруженное винными амфорами. «Значит, купцы не обманули», — с горечью подумал Диодор. Более года он не видел своего воспитанника и знал о нем лишь то немногое, что могли ему сообщить сирийские виноторговцы. По их словам, Деметрий все свое время отдает охоте и попойкам. «Наследственная страсть», — подумал Диодор, вспомнив, как он не раз поддерживал еле стоявшего на ногах Селевка. А его брат Антиох плясал на перу голым, не постеснявшись ромейских послов. Диодор сокрушенно взглянул на Деметрия. «Я привез тебе добрую весть, но для успеха нужна трезвая голова». «А-а-а!» — простонал царевич во сне и резко повернулся. Глаза его были красные, как у иберийского кролика. «Это ты, Диодор?» — наконец проговорил юноша. «Во сне за мною гнался лев». «Лев? Лев снится к короне», — промямлил царедворец. Деметрий в отчаянии махнул рукой. Но глаза его оживились, когда он увидел пифос. «Бьюсь об заклад, что это лаудикейское», — произнес он, дотянувшись до сосуда пальцами. «Вода!» — торжественно воскликнул Диодор. «Да ты спятил, старик! Вести из Сирии воду? Но это светлая вода Оронта, священной реки. Ты столько лет жил на чужбине, что забыл вкус воды твоей родины. Ромеи лишили тебя всего. Твоя царственная сестра Лаодика посылает тебе пока только воду. Но вскоре, я уверен, ты получишь и землю вместе с короной твоего отца». «Как это понимать?» «Двумя словами не обойтись», — проговорил Диодор, устраиваясь поудобнее. «Ромеям откуда-то стало известно, что в Сирии имеются военные корабли и боевые слоны, которых запрещено иметь согласно мирному договору с Римом, подписанному твоим дедом Антиохом Великим». «Откуда-то?» — хмыкнул Деметрий. «Ты же сам, наверное, и сообщил». Диодор, словно не поняв намек, продолжал. «Сенат обязал послов проследить за уничтожением незаконно построенных кораблей, слонов и...» «Знаю», — перебил Деметрий, натягивая хитон. «Послами были отправлены Сульпиций Гал и Гней Октавий. Но возвращается один Сульпиций». В голосе Диодора звучало ликование. «Октавия растерзала чернь в Апомее, когда он попытался уничтожить слонов. Теперь Лисию и Антиоху мальчику не сдобровать. Возвратится Сульпиций Гал. В Сенате начнется разбирательство, и те сенаторы, которые в прошлый раз тебя поддерживали, возьмут верх. Надо бы тебе в Сенате вновь о своих правах заявить. Речь я уже написал». «Опять речь!» — выкрикнул Деметрий. — «Рим речам не верит. Встретил я тут одного изгнанника, ахейц. Человек он серьезный и деятельный. Пойди с ним, потолкуй. Только смотри, ничего лишнего обо мне не наболтай». Диодор встал и поклонился. Вести. Исомах был в черном гематии. По его одежде и выражению лица Полибий понял, что произошло неотвратимое. «Телекл очень страдал?» — спросил Полибий после долгого молчания. «Угас, как светильник», — без стонов и жалоб. Когда умирает друг, уходит часть тебя. Конечно, и сумах ты сделал все, что мог. —